Глава 13. Принять решение трудно, но еще сложнее не переменить его. Потому что к утру 31 декабря я поняла, что случившееся со мной за минувшую неделю объясняется очень просто. Влюбилась. Может, даже с первого взгляда. И никакое зелье тут действительно ни при чем. Недельное блаженство, как я уже знала, предоставляло вдохнувшим дым только чувственные, телесные удовольствия. И да, мне безумно нравились поцелуи Николаса Ривза, но не только они. Он сам мне нравился, вот что было ужасно, в любом виде и настроении. В полотенце и в строгом сюртуке, отчитывающий меня за коллекционный сервиз и увлеченно рассказывающий о драконьих легендах, готовый закрыть собой в минуту опасности, пусть та опасность и оказалась всего лишь моим питомцем, и смеющийся, как мальчишка, над сворованной этим питомцем зубной щеткой. И даже вчера, когда напыщенно пояснял, как будет исправлять меня и мой гардероб, я не могла отвести от него глаз. Наверняка многие девушки на моем месте кинулись бы дракону в объятия с криком «Да, я на все согласна!» Но это было бы ложью. Я не согласна на то, чего он хочет. Поэтому сама я хотела теперь одного. Немедленно уехать домой. Прямо сейчас, не дожидаясь завтрашнего дня. Благо, и портальная связь уже работает. Я понимала, что не могу этого сделать. Не могу и не буду портить Новый год своим одногруппникам внезапным капризом. А как еще они расценят мое поведение? Не буду напрягать тело необходимостью срочно отправлять меня в Рентанию. Он и так потратил на нас столько времени. Да и денег, кстати. Словом, встреча Нового года обещала стать незабываемой. И я переживу этот праздник. Ни единым словом, ни единым взглядом, не дав никому понять, что я несчастна. Поэтому на прогулке я вела себя совершенно адекватно. Ну, так мне казалось, по крайней мере. К сожалению, страшно занятый Элиант передал обязанности по развлечению своих гостей старшему брату. И мне было очень трудно смеяться и развлекаться под пронизывающим взглядом Николаса Ривза. Но я справилась. Наверное, мне стоило поступить вместе с Даном в Эльфийскую академию искусств. На другой факультет только. На актерский. Никто не заметил моего состояния. Кроме, может быть, самого виновника этого состояния. И, может быть, случайного прохожего, который остановился около меня, когда я отстала от группы, рассматривая витрину книжного магазинчика. «Поздравляю вас с обретением, милая леди», — сказал совершенно незнакомый голос, оторвав меня от созерцания огромного, манящего стариной фолианта. Обернувшись, я увидела очень странного человека. То есть, наверное, дракона, вот только одетого, как бродяга. А на голову накинут капюшон грязно-бурого цвета. Из-под капюшона выбивались 4 косы с вплетенными в них разноцветными лентами. «Простите?» — переспросила я. «Поздравляю», — повторил и чуть поклонился бродяга. И усмехнулся, склонив на бок голову. «Ух, у него еще и виски выбриты. Встретить свою половинку — большая удача». «А он-то откуда знает?» «Фредди!» — заорали издалека. Наконец-то заметили, что я куда-то делась. Обернувшись, я помахала рукой и шагнула вперед, огибая незнакомца. «А еще сегодня во сне вы сказали своей подруге правду», — вдруг сообщил он мне в спину. «Что?» — растерялась я. Даже остановилась от удивления. «Логичнее брать всего дракона целиком», — проговорил этот странный тип и улыбнулся. Я заморгала, а он посмотрел на меня так, будто в душу заглянул, мутно-голубыми глазами. «Не понимаю, о чем вы», — сказала я дрогнувшим голосом и побежала к своим. И только тогда заметила, что Николас стоит буквально в нескольких шагах, видимо, ждет меня. Он хотел что-то сказать, но я пробежала мимо. А когда оглянулась, лорд Ривз быстро догонял меня, а вот бродяги с косами уже не было. Привиделось, что ли? Потому что никто не мог знать, что снилось мне в одну из этих ночей. Драконы, конечно. Что еще в самом деле могло мне сниться? Только без всякой эротики. В своем натуральном облике, чешуйчатые и крылатые. Причем сразу трое. Они парили в небе, а мы с Мирандой и Камелией смотрели на них и говорили о том, что стоит взять себе чешуйку. Говорят, это лучший артефакт на удачу. И там во сне я действительно сказала Мире, что логичнее взять себе всего дракона, чтобы каждая его чешуйка стала твоей. Но поскольку сон я никому не рассказывала, как и про обретение своей половинки, значит, странный бродяга мне попросту привиделся. Галлюцинации на почве несчастной любви. Вот до чего я докатилась в прекрасном Голд-Терри. «Больше вообще от меня не отходи», — заявил Дан, хватая меня за руку. «Не хватает тебе еще потеряться». «Я большая девочка, братец», — огрызнулась я. И повернулась к Пирту, второму нашему дракону. «Пирт, а бывают драконы с косами и в драной одежде?» «Бывают», — хмыкнул одногруппник. «Так наши жрецы обычно выглядят. «Где это ты видела жреца, Фредди?» «Мельком», — отмахнулась я и глубоко задумалась, не обращая внимания на острый взгляд подошедшего к нам Ника. Рассмотрев в зеркале свое отражение в праздничном костюме, я осталась довольна. Да, торжественно, чуточку официально и вообще отлично. Правда, хотела переодеться за полчаса до боя часов, но решила, что лучше сразу, когда потом бегать. Я буду веселиться весь вечер, нарядная и красивая. Боевой маг среди боевых магов, которым все равно в штанах я или в платье, драконица я, человек или эльфийка. И будет мне хорошо. Ведь вряд ли Николас Ривз вздумает отмечать Новый год в компании гостей своего младшего брата. Как же я ошиблась. Ник оказался дома и явно не собирался никуда уходить. И как-то даже сумел вписаться в нашу тесную компанию. Рассказывал студенческие байки, хохотал над нашими. И вот удивительно, никого не напрягал своим присутствием. Кроме меня, понятно. Так что пришлось удвоить свои усилия в плане актерского мастерства. На самом деле я обожаю Новый год. Считаю его лучшим праздником. А сегодня он вдобавок был особенным. Ведь я впервые отмечала его не с родственниками, а с друзьями. Правда, было немножко стыдно, что младшие Норты вроде как бросили отца и деда. Но, во-первых, они не одни. Там дядя с женой и детьми. А во-вторых, мы с Даном поздравили их всех по магафону. И особой печали не заметили даже в голосе деда. Да и папа, кажется, успокоился на наш счет и просто радостно пожелал нам удачи, успехов, счастья и кучи детишек, чтобы у него, наконец, появились внуки. Закончив разговор, мы с братом торжественно поклялись друг другу, что детишки непременно появятся, но только в отдаленном будущем, и вернулись к веселой компании. Как же я всех любила в тот вечер. И одногруппников, и брата, и всю родню, и дворецкого Ривзов, чопорно согласившегося выпить с нами бокал вина за пару часов до полуночи, и Ника. Но Ника — как красивую картинку, которой можно вдоволь любоваться. Любоваться последний день, потому что завтра мы едем домой. Словом, было весело, уютно и очень комфортно. Я сумела убедить себя в том, что у меня все прекрасно, но ровно до того момента, когда начались танцы. Поскольку дама на всю толпу была одна, я, пришлось перетанцевать со всеми парнями. Нас и так-то всего трое девчонок в группе. На всех вечеринках мы нарасхват. Но сегодня пришлось отдуваться и за Миру с Камелией. И бояться танцую. Все время бояться, что следующим меня пригласит хозяин дома. Конечно же, так и случилось. «Мне кажется, мисс Норт, наступила моя очередь и лично выяснить, как вы танцуете». «Знаете, Николас, честно сказать, я уже устала», — попыталась отбиться я. «И потом вы уже целый час смотрите на мои умения». «И восхищен», — сказал он, чуть понизив голос. «А кроме того, Фредерико, мне еще ни разу в жизни не довелось танцевать с женщиной в брюках. Вы не можете лишить меня столь познавательного опыта». «А мы опять на «вы», да?» — ляпнула я, принимая его руку. И Ник неожиданно подмигнул мне. «Просто соблюдаем приличия». Мне кажется, или он вовсе не огорчен тем, что я ему отказала. Вот даже обидно. Я, значит, провела ночь почти без сна, боролась с сомнениями, плакала в подушку, страдала, а он спокойно выспался, душевно прогулялся с нами по Голд-Терри и вообще выглядит как обычно. Разве что одет чуть праздничнее. И ему весело, он радостно встречает Новый год». «Что такое, Фредди?» — вдруг спросил лорд Ривз, наконец-то обнимая меня. «Пусть в танце, пусть в последний раз в жизни». «Ничего», — пожала я плечами, внутренне тая. «Да, это наш первый и единственный танец. Пусть обнимает. Тут меня прижали чуть сильнее, чем позволяли эти самые приличия. И я позволила себе отдаться моменту. Я взрослая и сильная, я непременно разлюблю его. Завтра. А сейчас буду просто блаженствовать в его руках в последний раз». Но Николас Ривз решил, что самое время поговорить. «Знаешь», — сказал он заговорщицким тоном, — «я ведь хотел поделиться с тобой одной большой радостью». «Да?» — спросила я, неохотно выплывая из захватившего меня любовного тумана. «Так сказать, дыма блаженства. И зелий никаких не надо». «Ты точно поймешь, я уверен. В середине лета я еду в экспедицию». Он сделал паузу и добавил. «В ущелье четырех пиков». «Я даже оступилась, чуть не подвернула ногу». Но этот гадкий дракон успел подхватить меня и прижал к себе еще крепче. «Аккуратнее, моя леди», — сказал он с улыбкой. «Что за странная реакция на мою новость?» «Ущелье четырех пиков?» «Да». «Это где была та самая великая битва, когда...» «Да, Фредди». «И где великий маг Англесиус спрятал потом свои артефакты, чтобы они напитались эхом событий и кровью павших?» «Да, Фредди». «Лучше бы ты мне этого не говорил», — мрачно резюмировала я. «Мечта. Еще одна моя мечта». «Ну, я думал позвать тебя с собой. «Ты выйдешь за меня замуж, и летом мы поедем в экспедицию?» Я вдохнула, выдохнула и четко ответила, глядя ему в глаза. «Нет. Но мне приятно, что вы собирались сделать мне такой подарок. Однако нет». Тут музыка закончилась, и Николас Ривз выпустил меня из объятий. Галантно поклонился и молча отошел. «Мерзавец. Вот что это было? Он хотел купить меня участием в экспедиции? Очень хотелось потребовать объяснений, я бы так и поступила». Но тут мои одногруппники засуетились, принялись открывать бутылки и хватать бокалы. Оказалось, что до полуночи осталось всего 10 минут. Всей толпой, во главе с хозяином дома, мы вывалились во двор особняка встречать бой часов, глядя на знаменитый новогодний салют Gold Terry. «С Новым годом! Ура!» Сквозь радостные крики друзей ко мне пробился тихий шепот на ухо. «Я люблю тебя, Фредерико Норт». «Что?» Я стремительно обернулась, едва не выпустив из руки бокал. «Какой глупый вопрос», — усмехнулся Ник и, потянувшись, чокнулся со мной. «Но я отвечу. Я люблю тебя, Фредди. Такой, какая ты есть. И ничего не хочу в тебе менять». Я молчала и смотрела на него во все глаза, понимая, что у меня опять галлюцинации. Отвернулась, помотала головой, выпила. Снова повернулась к галлюцинации, но она никуда не пропала. Николас Рив стоял передо мной и улыбался до ушей. Только взгляд у него был настороженный. «Ну, я же боевой маг и совершенно взрослая женщина». Схватив дракона за рукав, я отвела его подальше от толпы и спросила. «Вы с ума сошли, лорд Ривз? Или у меня видение?» Меня тут же схватили в охапку и дунули в лоб, взметнув этим волосы. «Нет, не галлюцинация. Живой, теплый такой. Я абсолютно здоров. Тогда что случилось за минувшие сутки?» «Ты обидишься?» — протянул этот невероятный дракон и снова стал похож на мальчишку. Насильно нашалившего и не раскаивающегося в этом мальчишку. «Ну?» — потребовала я. «Фредди, я просто хотел понять, действительно ли ты такая, какой мне показалась? И какой же я тебе показалась? Сильной, самодостаточной, неспособной отказаться от своих целей даже ради любви. Подожди», — попросила я, зажмурившись. «Но ты же сказал, что мне надо изучить драконий этикет и сменить гардероб и даже отрастить волосы, что ты надеешься за год исправить пробелы моего воспитания». «Так это была проверка?» «Да». Очень захотелось его стукнуть. А еще больше ему поверить. Я открыла глаза и снова увидела перед собой мужчину, серьезного и уверенного в себе, который очень твердо произнес: «Прости, но я никогда не женился бы на женщине, которая желает следовать всем положенным нормам, порхать по балам и, боги упаси, таскать по ним меня. Я вообще не хотел жениться». «Почему?» «Потому что был уверен, что на свете нет женщины, которая предпочла бы знания, а не богатство и светскую жизнь. Оказалось, что это не так. На свете есть Фредерико Норт. И буду честен, я без ума от твоих коротких кудряшек». «Кажется, он не шутил». «Ты есть», — повторил Ник. «И если ты не хочешь становиться моей женой прямо завтра, я готов подождать. Я даже готов перевестись на работу в Муми, если ты захочешь, и позволить тебе работать боевым магом, а не просто закончить университет». «И хатонь с тобой, можешь носить штаны». «А экспедиция в ущелье четырех пиков?» — нахмурилась я. «Ты ее выдумал?» «Вовсе нет», — пожал плечами Ник. «Все возможные опасности там наконец-то устранены, но дипломированный боевой маг в экспедиции не помешает. А ты как раз получишь к тому времени диплом». «Я согласна», — поспешно сказала я. «На экспедицию и на подождать, и...» «Я люблю тебя», — ответил он. «Ну да, я тебя тоже». Поцелуй был таким долгим, что закончился тогда, когда отгремел салют, который я так толком и не увидела. «Что сказал тебе жрец?» — спросил Николас, когда мы уже снова сидели за праздничным столом. «Поздравил», — улыбнулась я, — «с тем, что я встретила свою половинку». Мой дракон покачал головой и ничего не сказал. «Надо будет расспросить его про жрецов. Этого точно у меня пробел в образовании». «Пора получать подарки», — возвестил Эл, и мы всей толпой бросились к отдельному столу, где кучей были свалены большие и маленькие свертки и пакеты. «А я тебе ничего не приготовила», — вздохнула я получасом позже, сидя на диване рядом с Ником и копаясь в то смешных, то полезных презентах друзей. Он усмехнулся. «Это прозвучит банально, но мой лучший подарок на Новый год вы, мисс Норт, будущая леди Ривз, да?» «Угу», — неуверенно кивнула я. «Эта фамилия пока не казалась мне своей». «Но тебе придется принять подарок от меня», — сказал Ник и протянул коробочку. «Кольцо. Тонкое, изящное, с бриллиантом в треугольной оправе. а на нем выгравирован герб хрустальных драконов. «Фамильная», — подтвердил Ник в ответ на мой взгляд. «Обручальное родовое кольцо, а вот это...» Он полез во внутренний карман сюртука и достал небольшой бархатный мешочек. «Это не фамильное, это просто так». Я не успела открыть второй подарок. Стоявший в гостиной веселый гомон перекрыл голос откуда-то с потолка, не иначе магически усиленный. Оказывается, Ташек может не только лапы с ушами отращивать. «Эй, народ, я вас тоже хочу поздравить с Новым годом», — пафосно заявило висящее на потолке многолапое чудовище. Видимо, в честь праздника полностью кислотно-зелёное. «О, Тахонь! Таш, и тебя с праздником! Ура, хапидариумом!» — приветствовали моего питомца. «Спасибо, вы мне тоже нравитесь», — признался змеёныш. «Так вот, каждый из вас помнит тот печальный момент своей жизни, когда он ощутил потерю. Самую страшную потерю, какую только можно себе представить. Потерю носка!» выдал кто-то из ребят. И по гостиной разнесся дружный хохот. «Ну не надо, не надо делать вид, что вы не были огорчены», — без тени сомнения заявил Ташек. «А потому сегодня вы все получаете компенсацию. Подарок от меня и от богов в новогоднюю ночь». Мы затихли и замерли. А Таш на потолке поводил длинными ушками и торжественно провозгласил: «Новый носок!» И каждому из мальчишек протянулась зеленая лапа. Действительно, с носком. Я просто глазам своим не поверила. А потом вспомнила, ведь Таш не любит парные носки. От Ника-то он получил полный комплект, и было там пар 30. Вот так вот. И всех одарил, и себя не обидел. Выдала и я, но приглушенно уткнувшись носом в плечо Николаса. Смеяться в такой возвышенный момент как-то нехорошо. Поблагодарив змеёныша, парни принялись балагурить, разглядывая неожиданные подарки. А кое-кто начал натягивать носок на ногу, иногда сразу на ботинок. Таш тем временем слез с потолка, ужался до маленькой, но зеленой змейки и заполз на колени Ника. «Тебе отдельный подарок», — деловито сказал он, запуская лапку в свою сумку. «Ну, во-первых, носок. Держи». Я наблюдала за этим с огромным удивлением. Впервые вижу, чтобы Тахонь не клал что-то в сумку, а доставал из нее. Ник с благодарностью принял красный носок и с интересом уставился на второй подарок. Маленький прозрачный флакончик, внутри которого было что-то вроде белого туманчика. «Шерсть?» Бровь Ника поползла вверх. «Спасибо, Тахонь, я польщен. Но что прикажешь с ней делать?» «Да ничего особенного», — отмахнулся змей. «Соберешься в еловые горы, возьми с собой. Наши сразу поймут, что ты свой, и есть тебя не будут». И достал из сумки третий подарок — крохотную запечатанную баночку. «Да ладно», — с недоверием сказал Ник, принимая ее. «Это то, что я думаю?» «Оно», — скромно подтвердил Ташек. «Немножко моего яда. Всегда может пригодиться. Вдруг кто покусится на нашу с тобой Фредди? Ну чего ты на меня уставилась? Тут только такие дурачки, как твои боевые маги, не поняли, что это твой дракон. А ты, стала быть, совершенно точно его Фредди». Пока Ник с искренним уважением разглядывал баночку, Тахонь перелез к новогоднему столу и запустил сразу 5 лап в вазу с десертами. «Опять пирожные? Таш, ты себя в зеркало видел?» — спросила я, едва сдерживая смех. «И так тут за неделю растолстел. Ты окончательно станешь шариком, если будешь продолжать в том же духе». «Это все для дела», — серьезно ответил змеёныш, прожевав шоколадный шарик и тщательно облизывая лапу. «Для поддержания сил. Враг не дремлет». «Враг?» — с легкой усмешкой переспросил Николас. «И кто же он?» «Лишний вес», — без тени сомнения заявил Таш, поднимая голову. «Но мы боремся с ним стратегически. Едим, чтобы потом еще больше двигаться. Гениально, правда?» «Несомненно», — серьезно согласился Ник. «В чувстве юмора моему дракону точно нельзя отказать. Правда, оно у него было слишком своеобразное. И окончательно я поняла это, когда бархатный мешочек в моих руках вдруг зашевелился». Таш мгновенно насторожился, повел мордочкой и перемахнул ко мне, удерживая в лапах несколько надкусанных пирожных. «Это мне?» — спросил он, подняв глазки на Ника. «Нет, тебе я ведь уже подарил. Это Фредди», — ответил лорд Ривз. И у него при этом даже ни один мускул на лице не дернулся. Подозревая очень нехорошее, я дернула завязки и обомлела. Из мешочка неторопливо выползла крошечная пушистая змейка. Голубая, с ушками. Самочка сумчатого хапидариума.